Алло. Здорово, это Лори. Угу. Скажи, Привет. ты спишь, что ли? Нет. Привет. Я хотела к тебе за помощью обратиться. Давай. По телефону будем или это? Написать можно? Ну, по телефону, давай, я слушаю тебя. Ну, мех есть здесь? Алло. Да. Ты что, да? Ты слышал, что я сказал? Не слышал. Что ты хочешь? В чем тебе помощь нужна? Взять не можешь? Что? Что? Что? Что дать? Не расслышал. Взять. Взять можешь? Тебя? Мех. Не взять. Взять тебя сзади? Я еще не пойму. Так, ну все, прекращай. Оригинальный способ подкатить шары? Так прекращай, блин. В смысле прекращай? Подожди, ну ты сама сказала взять тебя. Ну, окей, я говорю, взять не можешь. А, взять тебе. Вот оно как. Вот знаешь, как мы теперь разговор ведем. Ну, ты знаешь, мог бы взять тебе после того, как взял тебя. А? Ой, блядь. Лерик, прекращай, блядь. В смысле, блядь, прекращай? Нормальный вариант, что тебе не нравится? Ну чё? Ну вот, я тебе говорю, вот такие вот условия. Нет. Слушай, а ты могла бы взять на клык? Нет. Ну, так неинтересно. Ну, я как бы занятая девушка, так что... Я не против, я же тебя занимать-то никак не претендую, понимаешь? Меня интересует вполне, вполне конкретный, ограниченный по времени процесс. Да, нет. Так я говорю, да, но вот с таким условием. Нет, давай, ну все. Давно хотел тебе на клык накинуть. В чем проблема, я не понимаю. Чего? Серьезно? Я просто Дэн предложил тебе позвонить. Как бы, вот. Очень правильная идея, очень правильно. Дэну привет, молодец, красавчик, так и да, вот, правильно. Да. Не вопрос, возьму, даже скидку для тебя сделаю. Но вот, собственно, в обмен. Знаешь, типа, это как ты почешешь мне спинку, я почешу спинку тебе. Понимаешь, да? Давай без этого обойдемся. Не, без этого мы не обойдемся. Без этого ты обойдешься. Лена не поймет. Да она и не узнает. Кто она? Лена. Лена, говорю, не поймет. А, похуй на Лена. Так что давай без этого. Нет, не так похуй. Давай без отмазок вот этих, понимаешь, детских. Ты все-таки взрослый человек уже, да? Пора брать на себя ответственность. Короче, ну все, давай, блядь, посмеялись и хватит. Да, нет, берем, нет. Деньги. А сколько надо? Сколько надо? Ну, минимум 2. Минимум 2. Что да, так по-детски? Я думаю, может, 3. Ну вот, правильно, молодец. Ну а что? А что мелочиться, я не понимаю. 3 сколько стоит? Ой, а вы 2 во сколько выходили? За 3. Ну я думаю, за 4 можно договориться. Да? Ну, и у меня есть, в смысле, связь, я мог бы их поднапрячь, договориться, но как-то не хочется. Не хочется как-то, ничего меня к этому, так сказать, не стимулирует, знаешь ли. Вот, да, как-то, ну, нет желания как-то, вот, стимулов никаких нету, понимаешь? Сука, увижу, отпизжу, блядь. Нет, послушай, зачем отпичу? Давай лучше дружить, понимаешь? Нам выгоднее. Так, что, нам выгоднее. Ну, блин, серьезно. Послушай. Ну, послушай. Блин, сколько нам... уже? Какая разница? Время счастливые трусовые часов не наблюдать. Смотри, я тебе объясняю. Да, да, да, да. Нам выгоднее сотрудничество. Понимаешь? Лучше сотрудничать. Угу, угу. Ну, так вот. Давай мозги не еби, куда ехать? Да и не, дело же не в мозге. Тем более было, что еще ебать. Угу. Смотри. Серьезно, ну хватит. Так. Ты что тут, я не понимаю. Стол заказов или что, не пойму, а? Вообще как-то, ну, ты что-то вообще путаешь как-то. Ну ладно. Ты с реальностью вообще на связи или нет? Или все уже, у тебя там везде чебурашка? А? Что? Ты с этой планеты вообще или нет? Да, мы просто перед небытили следимся с соседами. Чего-чего? Да бухали мы только что с соседками, я говорю, я дома бухала, блин, поэтому я чуть не в адеквате. Ничего страшного. Угу. Все, берем 3 грамма за 4000, да? Не знаю, тут как бы ты, за тобой последнее слово. Ну, все, берем. Ну, если ты готова поработать головой, то, в принципе, почему бы и нет. Ты мне скажи, берем, не берем, готово, не готово, я же не знаю, ты там что-то ломаешься. Берем. Берем, значит, да? Хорошо. Ну смотри, значит, я сначала подъеду, да? Вот. Вот, а потом, так сказать, и все, и дальше уже я съезжу, заберу. Ты закладку будешь брать? Что я буду брать? Вот. Или ты у кого-то берешь? Неважно. Немного вопросов лишних задаешь совсем, понимаешь? Не, ну просто мне интересно, сколько по времени это будет. Примерно. Ну, смотри, это займет примерно около часа после того, как я кончу тебе в рот. Так что, в принципе, счетчик зависит полностью от тебя, понимаешь? Ой, блядь. Ой, ну насмешил. Чё смешного-то? Подожди, не пойму. Да чё ты ржёшь? Я серьёзно говорю. Не-не-не, всё, лафа кончилась, послушай. Не-не-не-не-не-не-не. Так как раньше уже не будет, понимаешь? Не-не, чё ты ржёшь вообще? Перестань ржать, я тебе серьёзно говорю. Хватит хихикать, бля, так, наркоманка. Всё. Эй, алло. Ну все. Ты перепила, что ли, ничего не пойму? Какая со стажем какая же. Ну вот видишь. Я перепила. Со стажем? Не со стажем, да. Ну вот. За 2006 года. Это. Ну так что? Ну все, я тебе сейчас тогда адрес смс-кой напишу, приедешь за деньгами, да? Ну. Или что, как? Ну, за деньгами и за... Всем, я за всем могу приехать. И за пизделями. Слышишь? Сейчас приедешь, получишь по черешне, блядь, своей. Ты что, охуел? Так, не, все, тогда Лерит, ничего. Пожалуйста. Не, смотри. Давай, ну, то есть эти... прекращай. Это не шутки. Говорить. Это не шутки. Ты еще не понимаешь? Мы встретились в маршрутке. Пиздец, бля, это не прикол. Послушай, хватит ржать, алло. О, пиздец, ну все же, допилась нахуй до хихитушечек. Пиздец. Так, ну все, прекращай. Ну чего? Нет, все, да не, я никуда не поеду. Ты не хочешь сосать, значит, никакого дела не будет. Не, не буду сосать. Ну все, свободно, иди себе в аптеку, сходи купить валерьянки, успокойся. Не, не хочу. То навостывило уже уши, 3 грамма, за лупу нахуй на воротник. А, не 3 грамма, а нихуя чё? Себе, слышишь? Ну, слышь, ты просишь меня, но ты просишь без уважения, понимаешь? Что это за тухлая хуйня? Давай едь, ебать, пиздец. Не хочу ехать. Точнее, даже нет, смотри, остались последние 3 грамма, да? Вот, и их получит так, кто отсосет у меня. Вот, так что не хочешь ты, я найду другую, это не проблема. Окей. Чё, пиздец. Да, ну все, давай. Ну, давай.